По-моему, это нужно сделать главной мыслью твоего шекспировского альбома. Именно его жизнеутверждение. Это сейчас прозвучит особенно в жилу. Ничего, кстати, в этом монологе не было. Просто Кире хотелось продемонстрировать, что Зина тут лишняя, не соединенная с нами общими интересами, общим пониманием. Но Зина слушала внимательно и прилежно, отчего мне стало бесконечно жаль ее. «Зинуша, хозяйничайте. Вы же тут все знаете», — сказал я. «Пусть Кира думает, что Зина у меня сторожил. Раз так, пусть думает». «Ладно, раскинем ваш сервиз». «Все в сенях?» Спрыгнув с табуретки, Зина побежала в прихожую, притащила стаканы, единственную тарелку и тихонько свистнула. «Помянем раба Божьего Шекспира, чтоб лежал, не дремал, нас вспоминал». Кира сделала вид, что ни я, ни Зина ничего не произнесли. «И еще, ты это подчеркни во вступительной статье. Нужно противопоставить историческую определенность и жизнеутверждение Шекспира зыбкости современной западной драматургии. Особенно Беккету. Возьми Лира и В ожидании Годо. Это есть, между прочим, у Уэста. Я же тебе давала эту книжку». Уэст меня тоже заинтересовал при чтении. Мне показалось точным его соображение относительно того, что ожидание Годо, который так и не приходит, обретает драматизм, способный волновать сердца только в том случае, если тот, кто скорбит об отсутствии Бога, убежден, что некогда Бог существовал. Я даже запомнил текстуально. Бессмысленность религии воспринимается как утрата того, что было в прошлом реальностью. Но заговорить сейчас об этом я не мог. Это было бы предательством по отношению к Зине. «Для вечера и водки это что-то слишком мудрено», — произнес я уже с раздражением. Но неожиданно Зина, потянув вниз подол свитера, смешно дернула головой, точно выныривая из-под воды, и залилась своим дробным смехом. «А теперь пейте, гуляйте, я пошла». Она взглянула на меня, точно оправдываясь. «Верно, верно, меня Витька ждет». Когда захлопнула дверь, я зло сказал: «Зачем нужно было обижать ее? Перед кем ты выпендриваешься?» Кира сорвалась с тахты, обхватила руками мою голову и заговорщицки зашептала: «Виновных нет, поверь, виновных нет. Никто не совершает преступлений. Берусь тебе любого оправдать за тем, что вправе рот зажать любому». Сухими сомкнутыми губами она прижалась к моим, но я вывернулся: «Брось! За что, главное, ты ее?» Кира снова села на тахту, и веселая лихость сменилась в ее голосе пренебрежительной иронией. «Ты, кажется, слишком всерьез принял мой призыв к прощению». К самогону и огурцам прибавился романчик с подмосковной кассиршей. «И давно ты с ней спишь?» «Ну о чем ты говоришь?» — сказала я без энтузиазма. Кира бросилась в прихожую и стала натягивать куртку. Я видел, что она возится с застежкой намеренно долго, чтобы я успел ее остановить. Когда она выскочила на улицу, я все-таки крикнул для порядка: «Кира!» и лег на тахту. «Виновных нет, поверь, виновных нет. Единственная фраза, застрявшая где-то в мозгу, вращалась как картинка, прикрепленная к кольцу,